меня пахнет трогать роллом. Надеваю олимпоз, куда на этот раз потащишь? Задаешь мне вопрос, я шизанутый, бля, подросток. Я полезу в фонтан с открытым ртом, на меня пялит бывший парень ботан. В моей раздолбанной гитаре где-то точно лет сто. Я выдыхаю кольца дыма тебе прямо в лицо. Не бойся, милая, весь этот город скоро будет наш. Не ты чего такая хилая, глотай свой гараж. Тобой сияет солнце, разливается алкоголь. Если ты вдруг полечишь драку, я полезу туда с тобой. Подержу золотые пудри, если ты чутка перепьешь. Посижу на последней паре, если только ты позовешь. Но тобой сияет солнце, разливается алкоголь. Если ты вдруг полечишь драку, я уже будет не первой. Подержу золотые пудри, вытру кровь твоих белых щек. Я не знаю, что с нами будет, пустим это на самотек. Ла-ла-ла. В твоих синяках оставишь мне точно такие же пощечины взмах. Мы странно любим, мы любим такие странные мы. Украсили поцелуями питерские дворы. Опять потащат ментовку за этот радужный пиз. Нас кинули в одну камеру, значит все заебись. Над тобой сияет солнце, разливается алкоголь. Если ты вдруг полечишь драку, я полезу туда с тобой. Подержу золотые кудри, если ты чека перепьешь. Ты сижу на последней паре, если только ты позовешь. Над тобой сияет.